543. Урусвати знает, что состояние полной дозорности тоже есть одно из оснований нашей внутренней жизни. Не думайте, что такой дозор будет чем-то сверхъестественным. Люди нередко отличаются особой чуткостью. Они имеют тонкий настороженный сон и улавливают сотрясение воздуха. Такое происходит без всяких длительных подготовлений. Психическая энергия работает самостоятельно, когда она не обременена внешними условиями. Но если энергия работает при бессознательном к ней отношении, то насколько проявляется она при сознательном и устремленном труде над ней? Прибавьте еще длительность нашего существования, и можете представить себе, как прогрессируют многие качества. Люди утверждают, что бессменный напряженный дозор должен быть чем-то несносным. Но такое опасение неосновательно. Любой деятель, имеющий способности, не считает такой труд несносным. Он настолько привык к нему, что не сможет пребывать без него. Также и высокая чуткость, развитая разумно, не может отяготить нас. Она становится естественной, особенно когда и сон становится очень кратким. Лучше даже назвать такой сон отдохновением. Не всегда отпускаем тонкое тело, чтобы сознательность не покидала. Если мы хотим выйти в тонкий мир, тогда друг принимает на себя дозор. Он же наблюдает и за телом, чтобы не допустить нежелательных токов. Так вы видите, что дозор при наличии некоторых аппаратов есть неотъемлемые условия нашей внутренней жизни. Мыслитель поучал: пусть каждый пытается развить в себе чуткость, он может тогда преуспевать стократно.